Владимир Орлоў, пісьменнік. Аніщенко Сергей, Антонова Мария, Аненков Сергей, Опекунов Александр, Апранич Александр, Арастович Олесь, Ардабацкий Денис, Орлов Эрик, Арсенович Андрей, Артемьев Андрей.